Глава 12. Торопливо надев халат, я подхватила кочергу и поспешила сдвинуть засов. Дверь с каждой секунды сотрясалась все сильнее. «Как ты посмела!» — точно взревел муж, врываясь в мои покои. Следом за ним забежала перепуганная и все еще в мокрой одежде Нетте и, замерев за моей спиной, сердито засопела. А Ленокс, беглым взором окинув спальню, продолжил. «Кто позволил тебе поставить засов?» «Разве я не хозяйка в этом замке?» Деланно вскинула бровь, крепко стискивая кочергу, спрятанную за спиной. «Ты должна просить разрешения у своего господина!» — рявкнул муж, чуть подавшись ко мне. Я же не сдвинулась и с места, но не сдержалась и фыркнула, что взбесило лорда, и он было кинулся на меня. «Хватит!» — рыкнула в ответ, выставив перед собой оружие. «Я, в отличие от тебя, держу свое слово, и если ты прикоснешься ко мне хоть пальцем, я убью тебя!» «Ты спятила!» Зло бросил муж, но предусмотрительно отодвинулся от меня на пару шагов. «Вернется отец Вендер, я потребую, чтобы он тебя осмотрел». «Нет, ты выйди», — приказала, проигнорировав слова мужа, медленно подходя к столу. «Госпожа, выйди», — настояла, и горничная, обиженно всхлипнув, бросила на лорда презрительный взгляд и выбежала из комнаты. «Не думаешь же ты, что между нами...» Сейчас же глумливо улыбнулся муж, с линцой пройдясь по комнате. «Даже думать об этом не смей», — с усмешкой проговорила, кочергой указав мужу на кресло. «Садись, обсудим наше дальнейшее сотрудничество». «А ты и правда сошла с ума». «Твоими стараниями», — с ненавистью бросила, присаживаясь на стул, и, не дожидаясь, когда муж устроится, заговорила. «В соглашении, что ты и мой отец подписали, есть ряд условий, о которых вы оба умолчали». «Что? Где ты?» «Одним из условий было... Если в течение 3 лет я не рожу тебе наследника, ты вправе развестись со мной, однако все мое приданное останется у тебя». Продолжил, не обращая внимания на возмущенное восклицание мужа, и чуть помедлив, с презрительной усмешкой добавила. «Ты сделал все, чтобы наследник не родился». «Как ты смеешь обвинять меня в своей слабости здоровья?» — вскинулся лорд Ленокс, сквозь зубы процедив. «Тебе никто не поверит». «Осталось 1,5 года, и твой план осуществится». Равнодушным голосом проговорила и, положив кочергу на колени, ласково ее поглаживая, продолжила. «За это время ты ко мне не прикоснешься. В мои покои без моего разрешения не заходишь. Не лезешь в мои дела и не контролируешь каждый мой шаг. По истечении этого срока я возьму с собой небольшую часть приданого и уеду». «Хм, зачем мне это?» — хмыкнул Ленокс, откидываясь на спинку кресла. «Меня устраивает наш брак, особенно когда ты молчалива и послушна моей воле». «Я сделала тебе предложение, выгодное для нас обоих», — с насмешливой улыбкой проговорила, пристально посмотрев на скалящегося мужа и, чуть поддавшись вперед, зловеще прошептала. «У тебя 7 дней, чтобы дать мне ответ». «Нет никакого гонца, дорога пуста», — натужно рассмеялся муж, рывком поднимаясь с кресла. «Неужели ты думала, я не отправлю за ним своих людей?» 7 дней, — повторила, медленно встала и, указав кочергой на дверь, произнесла. «Выйди из моей комнаты». «Как ты смеешь?» — прошипел муж, снова было ринувшись в мою сторону, но благоразумно остановился. «Я могу приказать страже запереть тебя в темнице». «Не сможешь. Думаешь, я настолько глупа и отправила гонца главной дорогой?» «От герцогства Норфолк к графству Брадфорд ведут больше 10 путей. Хватит у тебя столько людей найти моего человека. Кажется, ты основную часть воинов отправил в помощь королю Илантре». «Ты слишком много знаешь», — зло выплюнул Ленокс, желваки на его скулах заходили, а ладони сжались в кулаки так, что побелели костяшки. «Больше, чем ты думаешь, и если я скоропостижно умру?» — ласково протянула, смерив мужа покровительственным взглядом. «О твоем предательстве узнают все. Все доказательства, твоя переписка ждут в надежном месте лишь твоего решения, и я полагаю, что ты сделаешь правильный выбор. Мы вполне сможем прожить эти 1,5 года, не мешая друг другу». «За кроткой овечкой скрывался подлый шакал», — сквозь зубы процедил Ленокс и, больше ни слова не сказав, покинул мою комнату, громко хлопнув дверью. Я же облегченно выдохнула, обессиленно опустилась на стул, мысленно возвращаясь в тот день, когда в кабинете нашла треклятый договор. Обида, слепая влюбленность, вина в том, что я рушу свое счастье собственными руками, вот что меня угнетало несколько недель после прочтения условий договора. Ни словом не обмолвившись Леноксу, я с удвоенной силой старалась быть ласковой женой, угождая мужу во всем. Проклятие! Как же я была глупа! Рывком поднявшись со стула, я зло отбросила от себя кочергу и нервно заходила по комнате. Если муж не согласится на мое предложение, мне придется от него избавиться. Отвар из подбережника полезен во многом, но стоит в него добавить всего пару капель настойки роту, успокаивающий эффект растения становится противоположным. Об этом мало кто знает, а о нужных пропорциях ведают единицы. «Госпожа!» — прервала мои жуткие мысли Нетта, заглянув в небольшую щель чуть приоткрытой двери. «Можно?» «Заходи», — разрешила. Краем глаза заметив, что мои ладони в саже, я, подумав, что стоит поменять оружие, направилась к тазу с водой. «Госпожа, вы на меня сердитесь?» — пробормотала горничная, чем-то звеня у стола. «Нет, с чего такие мысли? Вы приказали выйти из покоев». Чуть замялась девушка. В ее голосе слышалась обида и недоумение. «У нас с лордом состоялся разговор, который принесет погибель каждому», — ответила, ободряюще улыбнувшись девушке. «Я не хочу, чтобы ты пострадала». «Ох, госпожа, как же вы?» «Я? Время покажет». Неопределенно пожала плечами, наконец отмыв ладони от сажи и преувеличенно бодрым голосом проговорила. «Знаешь, я ужасно голодна». «Конечно, время обеденное давно прошло», — тут же заворчала Нетта, поднимая с большого блюда крышку. «И он на рагу сготовила и булочки. Виноград ваш любимый битек положила и сказала, немного в погребке припрятала, нечего Лорну сладостями почивать». «Вкуснее винограда, растущего в садах отца, я все равно не ела», — с грустью промолвила, отщипнув от веточки крупную ягоду. «Может, в гости съездим? Сестрицами повидаетесь, отца обнимете, да и на могилу к матери сходите». «Муж не разрешит», — горестно хмыкнула, невольно вспомнив, как пару раз просилась, да только лишь разозлила Ленокса, и он на наказание запрещал мне покидать замок. «Сейчас он и подавно ни за что не даст мне уйти. Живой». «Позволит Ниссан, Тег благополучно доберется до вашего отца. Вот уж он покажет лорду, как с супругой надобно обращаться». «Угу», — кивнула, мысленно подумав, что отцу никогда не было до дочерей дела. Одно его интересовало — с выгодой их выдать замуж. «Я все же прикажу ванну для вас набрать. Вон и носом хлюпаете, поди застыли по холоду и под дождем бегать», — пробормотала горничная, заботливо укрывая мои плечи теплой шалью. «И чай согревающий принесу». «Хорошо». Не стала отказываться, я, выбрав, на мой взгляд, самый аппетитный ломтик тушеного мяса, запихнула его в рот. «Вот и правильно! Ешьте, вам силы нужны!» — довольно протянула Нетта и, подхватив с пола мокрую одежду, поспешила к двери. Но едва мне стоило оказаться в спальне в одиночестве, в окно коротко постучали. «Опять ты? И чего тебе от меня надо?» — задумчиво проговорила, настороженно взирая на черную птицу, вновь приземлившуюся на выступе окна. «Ты голоден?» «Карр!» — раздалось приглушенное карканье, ворон взмахнул крылом, опять силой клювом ударил по стеклу. «Разобьешь!» — выкрикнула. Быстро вскакивая со стула, в одно мгновение оказавшись у окна, медленно потянула на себя створку, сердито проворчав. «Надеюсь, я не совершаю очередную глупость, поверив словам ведьмы».